Укусить вампира. Ну вот и понеслось. Бритоголовые пацаны убивают мальчишек, называющих себя антифашистами, аккурат под огненными буквами «Ленинград – город-герой», что в Питере перед Московским вокзалом. Друзья убитого всерьез обсуждают месть. Остатки интеллигенции лепечут про «ответ злу злом порождает зло». Их не слушают, и правильно, кому слушать-то? Те, кто считает, что есть право мужчины жахнуть из ствола меж глаз своему убийце, живут в ненавидимых россиянами США, у них там на правах личности строилась страна. А те, кто живут в России, считают, что потребна национальная идея, то есть освещение права личности другим, куда более важным правом, исторического старшинства или титульной нации, или правой веры, или социального равенства, каждому свое. Я не юрничаю, я признаю, что действия необходимы, но полагаю все же, что разные действия совершаются в разных условиях, в разные времена. Глупость интеллигентов и цинизм тех, кто таковыми быть перестал, состоит в утверждении, что Россия – антифашистская страна, в которой есть угроза возрождения фашизма. Мы же ведь пережили войну и 20 миллионов наших павших дедов и отцов и так далее. Однако в голливудском ужастике вампир-оборотень, под титры «Испуская дух», прощается лишь с оболочкой и спокойно переселяется в красивую девушку, невесту главного героя, или даже в милую мамочку, тоже главного героя. Начинается новая серия. В этой серии Россия в единодушных слезах празднует 9 мая, отказываясь признавать, что в этот день, в 1945-м, пало одно вампирское, но невероятно укрепилось другое вампирское государство, и отказываясь видеть, что немцы признали вину нации в целом, а мы не США, мы победители, и горе тому, кто против нас. Я всю эту теорию прописываю не ради тренировки мысли, а ради самой что ни на есть практики. А она в том, что ответить сегодня фашизму физическим действием очень просто. Надо пойти и убить любимую мамочку или бабушку, или девушку, или дедушку. Почти наверняка не ошибешься. Тут все инфицированы. Среди тех, кто вам мил, любим и ценим, нет ли тех, кто также мило говорит о черных, захвативших рынки, или о том, что в русских школах скоро не останется русских, или что Москва для москвичей? Среди моих изрядно. Я их должен убивать, да? А это ведь они, а не потакающая прокуратура, что, как мне кажется, присутствует, или молчащий Путин, скорбящий о развале СССР, образуют тихую, ползучую, массовую базу фашизма. В условиях, когда весь город населен вампирами, задача героя — не сносить им эскольта черепок, а дожить до рассвета, когда морок сгинет, а герой с новой девушкой начнет новую жизнь. А вот как выжить? Вариантов масса. Зарываться в библиотечную глушь, в Ленинграде так многие поступали, не выходить в темноте на улицу. Я вырос в Иванове, где ни один мальчик не переступал вечером границу района, могли и избить, и убить. Идти не в прокуратуру, а к бизнесменам-миллионщикам. Они создали корпоративные отряды самообороны. Так пусть кинут денег на конкретный и жесткий разгром скинов, но не на музей антифашизма. Затусовать с дочками Путина в клубе «Инфинити», говорят, они бывают в этом ненавидимом скинами рассаднике, пусть расскажут папе, почем жизнь в стране мертвецов. В конце концов, можно поставить вопрос еще проще. Что должен был сделать свободный человек, живя он в России в 1913, ну хорошо, 1916, и знай, чем все обернется? Или живи он в Германии в 1935-1936. Строить, жить, беря ипотечный кредит, класть жизнь за фюрера, отца, отечества, беря винтовки новые, на штык флажки. В таких ситуациях, я полагаю, надо уезжать из страны. Это честное выяснение отношений с мироустройством. Ты обязан продлевать себя в мире, ты обязан жить. А оппозиция... «Никуда не уеду, буду жить, где вырос, бороться до последней капли крови» означает, что для тебя величие страны дороже жизни как таковой. Тогда валяй, вцепляйся вампиром в горло. Я нелюдей презираю, но дураков тоже не люблю. Когда нация признает свою вину, в город можно будет вернуться, поэтому крайне действенен для начала поиск вампира в самом себе. 2005 год.